Глава 27. На посещение всех 19 квадратов я потратил времени значительно меньше, чем планировал. Не ожидал, что не встречу там совсем никакого сопротивления. Проникал на фамильные участки легко и быстро. Не обнаружил на них хитрых ловушек. На стенах не заметил усиленной охраны. Никого не убил. Ману понапрасну не расходовал. Не оставил никаких намеков на то, кто именно похозяйничал в квадратах. Заблаговременно полученные вызовы проигнорировали и Сомовы, и их союзники. Не поверили в них. Или оказались слишком самонадеянными. Кого-то другого наверняка обидело бы такое пренебрежение к его угрозам. Меня же оно обрадовало. Хотел сделать все по-тихому, не особенно напрягаясь и не пачкаясь кровью. Получилось. Вернулся в дом Силаевых затемно, ополоснулся и растянулся на кровати. Проснулся от грохота, сообразил, что это ломились в дверь моей комнаты. По возвращению я не удосужился снять со створок запирающее заклинание. Зевнул, посмотрел за окно. Там вовсю припекало солнце. Полдень. Желудок издал жалобный стон. Пожаловался на голод. Я подумал, что завтрак, похоже, пропустил. Раз меня на него не позвали, выходит, знатная суета была сегодня утром в доме боярин Силаевых. Я даже представлял, по какой причине. Улыбнулся, потер глаза. Сколько я проспал? Сам себе ответил, мало. С удовольствием бы поспал еще столько же. Надоело обходиться бодростью. Магия лишь на короткое время заменяла нормальный сон. Да и то создавала видимость хорошего самочувствия. Я нехотя выбрался из-под тонкого одеяла, натянул штаны. Свет из окна заставлял меня жмуриться. Я пригладил ладонью волосы и поинтересовался, кого ко мне принесло. «Кира, это я!» Росливалда. Слезая с кровати, проворчал. «Иду». Заскользил босыми ногами по ворсу ковра. Добрался до двери. На ходу развеял брошенное вчера на нее плетение. Заодно скостовал обнаружение жизни. За дверью один человек. Проверил наличие магической энергии в резерве. Почти полный. В комнату ввалилась Росля. Энергичная, взволнованная, растрепанная. Наряженная в свой любимый кафтан с потертыми рукавами. Замерла, точно врезалась в невидимую преграду. Уставилась на мою голую грудь. Я кашлянул. Боярышня вздрогнула. Едва сумела поднять взгляд. Ее щеки налились румянцем. Замахала ресницами. Вспомнила, наконец, зачем пришла. «Кира!» — сказала она. «Как ты это сделала?» Даже не поздоровалась со мной. Я пробурчал в ее адрес приветствия, поплелся обратно к кровати. Живот снова заурчал, напомнил, что неплохо было бы подкрепиться. Надеюсь, на обед меня Силаевы все же пригласят. Не оборачиваясь, спросил. «Что у тебя стряслось?» «Как ты сумела захватить их квадраты?» сказала боярышня. «Все 19. «Как?» Вместо ответа я громко зевнул, почесал кончик носа. «Меня сегодня растолкали старшие», сообщил Росливалда. «Сама глава к нам утром явилась. Сперва болтала с теткой Кишиной, потом расспрашивала меня, а я ведь и правда ничего толком не знаю. Так им всем и ответила. А что еще я могла им сказать?» «Молодец!» «Наши просто офигели, когда узнали, что вместо 6 квадратов у нас теперь 25. Цеплялись с расспросами ко мне. Это ведь я писала те вызовы. А что я могла им сказать?» Пожала плечами. «Да что там наше? Я думаю, уже вся столица в курсе того, что случилось. Большинство благородных точно. И все пытаются понять, как нам удалось такое провернуть. Да я и сама, когда узнала, офигела. Считала, что мы хотели просто припугнуть Сомовых. Ведь так и было, Кира. Правда? А тут... Как ты это сделала? Я уселся на кровать. Сдержал зевок. Скостовал на себя укрепляющее плетение. После ночного бега по городу побаливали мышцы ног. Поднял на боярышню глаза. Состряпал удивленную мину. Сказал. «При чем здесь я?» Расливал да приподняла брови. «Как это? При чем ты? А кто при чем?» Громко зевнул, едва не вывихнул челюсть. Встряхнул головой. Проморгался. Избавился от ярких светящихся точек перед глазами. «Росля, чего ты от меня добиваешься?» Спросил я. «Прости, я пока плохо соображаю. Объясни спокойно, что тебе нужно». «Ну, я хочу знать», — сказал Росливалда. «Как тебе удалось? Даже не знаю, что именно ты сделала. Не представляю, каким образом можно было за одну ночь захватить 19 квадратов. Это... в такое сложно поверить. Как тебе удалось?» Я оживился. «Значит, у нас получилось?» Спрашивал вполне искренне. Фокус кровью заставлял меня сомневаться в конечном результате. «А то ты не знаешь». «Откуда?» Росля сощурила глаза. «Хочешь сказать, это сделала не ты?» «Я?» Изобразил на лице удивление. Спросил. «Ты просила своих предков о помощи?» «При чем здесь это?» Спросил Росливалда. «Квадраты Сомовых и тех прочих перешли к твоему роду», — сказал я. «Ведь я правильно понимаю, если это провернула не твоя семья, не ваши союзники, тогда кто? Я? Или помогли ваши предки? Выбирай вариант, который тебе больше нравится». Боярышня повела бровями. «Предки», — сказала она. «Кира, ты смеешься надо мной?» «Похоже, что я смеюсь». Я старался говорить серьезно. Смотрел на боярышню снизу вверх. С интересом следил за тем, как на ее лице, словно в калейдоскопе, отражались, сменяя одну другую, эмоции. Росливалда покачала головой. Сказала. «Нет, но... предки... Кира, это похоже на сказку». «А захват 19 квадратов за ночь, на что похоже?» «Ну, не знаю», — сказала Росля. «Но в помощь предков никто ведь не поверит». «А в то, что захват квадратов – моя работа, поверят?» — спросил я. «Обычному человеку такое не по силам. Разве нет? Пусть каждый верит во что захочет. Это их проблема. Нам-то какое до них дело?» Пожал плечами. «У нас своих дел хватает, тем более сегодня». «Каких дел?» — спросила Росля. «Ну, к примеру...» Я поднял с пола Мышкин рюкзак, протянул Росливалде. «Держи. Там внутри лежат склянки. Грязные помой. Что делать с пузырьками потом, ты знаешь. Вечером принесешь мне их полными, с кровью Силаевых». «Кира!» «Что, Кира?» — сказал я. «Для большинства в Совете вам понадобится еще 25 голосов, понимаешь? К утру у вашего рода должно быть в столице 50 квадратов. Кто их вам добудет, предки или ушедшие боги, совершенно неважно. Или считаешь, что предки обойдутся без вашей крови? Подумай, Росля, они же мертвые. Своей крови у них нет. Так что не задавай вопросов. Хочешь, чтобы ваша мама вернулась завтра домой? Отвечай». «Конечно». «Тогда добудь мне к вечеру кровь. И поменьше болтай, Росля. Ты меня понимаешь?» Боярышня шагнула к кровати. Вцепилась в мое плечо. Сильные у нее пальцы. Останутся следы на коже. «Ты уверена?» Еще 25 квадратов? Думаешь, получится? Если ты раздобудешь кровь, сказал я. Боярышня заглянула мне в глаза. Давно на меня так не смотрели. Вдруг захотел выпрямить спину, расправить плечи, гордо приподнять подбородок, подобно великому герою. Ребячество не иначе, как проделки юного тела. Я сдержал нахлынувшие желания. Позволил себе лишь нахмурить брови и сжать губы. Не знаю, что Росливалда разглядела на моем лице. Она вдруг нерешительно попятилась, точно вспомнила о важном деле, но стеснялась вот так вот сразу уйти. Стиснула в объятиях рюкзак, прижала его к груди, словно испугалась, что его кто-то отберет. Тряхнула головой. «Хорошо, Кира», — сказала она. «Я поняла. Можешь не сомневаться. Я все сделаю». Росли не подвела. Принесла мне склянки с кровью еще до ужина. А ночью я вновь отправился рубить Мелорне. Второй тираж листовок с вызовами от Росли их адресаты не проигнорировали. В родовых квадратах меня сегодня ждал густой чистокол стражниц, частые патрули на фамильных участках. А свои деревья предков бояры не прятали внутри плотных кругов воительниц. Неужели считали, что я стану с ними воевать? Действовал по той же схеме, что и вчера. Без особого труда отыскивал лазейки между постами на стенах. Отвод глаз ночью прекрасно укрывал меня от чужих взглядов. Ни разу не попался на глаза защитницам квадратов, и с работой лесоруба тоже справился без проблем. Плотные воинские построения вокруг Мелорнов не мешали лезвию тьмы рассекать стволы деревьев поверх голов охранниц. В квартал Силаевых вернулся перед самым рассветом, уставший и голодный. Пусть я сегодня и не встретил серьезных преград, но 25 квадратов — не 19. Обойти их все — дело не быстрое. Этой ночью пришлось побегать больше, чем предыдущей. Утро прошло в суете. Поспать до завтрака мне не удалось. Но я вздремнул до обеда. А после полудня ко мне в комнату ворвалась светящаяся от счастья Росля. Она сообщила о том, что ее мама вернулась домой. Почти не делая пауз между словами, боярышня рассказала. Совет боярских родов признал, что Варлая Силаева победила соперницу в честном бою. Что поединок прошел в полном соответствии с пунктами правил. «Ну еще бы», — пробормотал я. «Кира», — добавил Росливалда, смахнув с глаз слезы радости. «Мама хочет с тобой поговорить. Она ждет тебя в своем кабинете». Варлаю я увидел сидящей в кресле. На ее коленях расположилась мышка с куклой кошмарей в руках. Мать и дочь тихо беседовали, улыбались. Я отметил, что младшая боярышня внешне все же больше, чем Росля, походила на Варлаю. Зато Росливалда напоминала мать покладистым характером. Обменялся с боярыней приветствиями. Выслушал благодарность за то, что в отсутствии Варлаи не покинул дом Силаевых. Составил боярышням компанию, поддержал тех в трудную минуту. Усмехнулся словам мышки о том, что именно благодаря мне боярыня смогла вернуться домой. Одна только Росли не улыбнулась в ответ на это детское заявление. «Кира», — сказала Варлая Силаева. «Слышала от своих дочек, что ты желаешь перебраться жить в город. Я знаю, ты девочка самостоятельная, смелая, и прекрасно понимаю причину твоего желания. Ты пытаешься отыскать родственников. Прости, что не смогла тебе в этом помочь. Обещаю, что продолжу попытки узнать, кто ты и где твоя мама. Уверена, что твоя мама тоже тебя ищет и скучает по тебе не меньше, чем я скучала по своим малышкам». Она погладила младшую дочь по голове. «Но, понимаешь, тут вот какое дело», — продолжила она. «Я пока не разобралась во всем, что произошло в мое отсутствие. Сестру похоронили. Меркула не успела обзавестись детьми. Придется мне вникать во все дела, что она вела. Да еще от этого известия о свалившихся на нашу голову новых 44 городских квадратов голова идет кругом. Думаю, ты уже слышала эту новость. Я кивнул. Прости, что жалуюсь тебе. Это из-за усталости. В последние дни, как ты знаешь, мне пришлось нелегко. Да еще и мысль о том, что меня возможно... Она не договорила. Посмотрела на Алайну. Поцеловала ту в лоб. В общем, Кишине одной пришлось бы тяжело. Но я обрадовалась, когда узнала, что ты присматриваешь за моими девочками. Понимаю. Ты очень молода. Одногодка Росли. Но есть в тебе... Как бы это сказать? Я видела, как ты защищала Алайну от меня и моих слуг там, в той забегаловке, где вы с ней жили. И чувствовала, что ты не обманула тогда, когда сказала, что из этого кафе я могу не уйти. Ты была готова сражаться за мою дочь. Ведь так? Я промолчал. «Ты боец, Кира», — сказала Варлая. «С очень сильным родовым даром. Мне и моим телохранительницам посчастливилось испытать его на себе. Тебе по наследству досталось мощное умение, и ты уже к 15 годам научилась им пользоваться. Молодец, Кира. Твоя мама может тобой гордиться». «Спасибо», — сказал я, не ощущая, впрочем, особой благодарности. «К чему я все это?» Перешла, наконец, к делу Силаева. «Видишь ли, Кира, едва я переступила порог дома, как меня огорошили известием. В общем, боярский род Сомовых сразу после заседания совета прислал нам вызов. Знаешь, что это?» «Так вот, Сомовы угрожают атаковать завтра все наши доступные для нападения квадраты. Я почти уверена, что они не просто пугают. Хотя, сама понимаешь, на все шесть они не позарятся. А вот на один-два вполне могут. И у меня есть основания считать, что нападут они именно на этот участок, на наш, 17-й. Потому что боярыня, которую я убила на дуэли, была внучкой главы рода Сомовых. Ее мать и бабка обязательно захотят со мной поквитаться». Варлая обняла младшую дочь. Взяла за руку старшую. «Скажу прямо, Кира», — заявила она. «Я бы очень хотела, чтобы ты пожила в моем доме еще пару дней и присмотрела за моими дочерями. Недолго, пока мы с другими воительницами будем сдерживать нападение на квадрат и защищать подступы к дереву предков. Я понимаю, что ты не воительница, и что вполне возможно даже не владеешь оружием, но я привыкла доверять своей интуиции, а потому хочу, чтобы во время боя ты была рядом с девочками». Наши взгляды встретились. «Ничего больше, Кира», — сказала боярыня. «Присмотри за ними, очень тебя прошу. И не переживай, я выделю вам охрану. Просто побудь с девочками. Ладно. Если ты согласишься, мое материнское сердце подсказывает, что в этом случае я смогла бы не волноваться за жизни своих детей».